Оказалось, это устье реки Раквазана. Пару суток провели тут в палатке. Южный тыловой ветер сменился внезапно на северный сильный. 22 августа. Наконец лопнуло терпение. Плывем. Долгое время не заводили мотор, и 2-3 часа плыли под одним парусом. Ничего, километра 4 в час даем. Конец этого дня был памятен. Ветер незаметно крепчал, крепчал, и вдруг совсем озверел. Валы, каждый раз в 2 выше любого из нас, подхватывали лодку и, как торпеду, толкали ее вперед. Лихорадочно воет, стучит и плачет наш двухцилиндровый малый, нервной дрожью передает в руки свою силу парус. Хо! Тугая, как струна, бьется жизнь, ни страха, ни усталости. Когда эта игра стала уж слишком опасной, показались еранги. Как потом выяснилось, 25 километров от мыса Горбатого до них мы прошли за 1:20. С трудом подошли к берегу. Круто! Первая волна мягко воткнула нас в сланцевый галечник. Вторая захлестнула всю лодку и, как перышко, бросила меня на лопатки. А третьей и говорить нечего. Приборы, продукты, все в воде. На крик выбежали чукчи, кинулись помогать. И смех, и страх. Раз, два, взяли. Только хочешь дернуть, а чукче уже дернул и тонким голосом говорит «раз, два» и смеется. Заледенели, как цуцики, и лучше любого ресторанного входа показалась нам освещенная дверь еранги. Курить у них тоже небогато, и чаю нет. Попили чайку после 10 часов плавания. Даже есть неохота. Легли спать. Мешок мой хоть и плавал в воде, но намок мало, а у ребят совсем сухие. Лежим. С одной стороны от меня шкура с протухшим нерпичьим жиром, с другой — горшок, куда чукчи периодически сливают из полога, а в лицо ласково лежит собачка. Наши чукчи — хорошие гостеприимные люди, 2 семьи Сайона, ловят рыбу сетками. У каждого одна сетка, и уже наловили около 2 тонн. Вот это Чукотка! Будут здесь зимовать, построят избушку. Старуха у них страшного вида, но, видимо, добрая, и маленький цветочек тундры — Аня. В отличие от прочих чукотских детей, очень весела и подвижна. 23 августа. Ура! Штиль! Снова болтается на мачте петушок. Отдали чукчам часть чая, оленины. Как они накинулись на это мясо! Видимо, давно его не приходилось им есть. Очень сердечно попрощались. Наивные люди! Поднимешь руку, чтобы поправить шапку, а они думают, что им еще машут, и обязательно ответят. Обогнули на Глёйнин. Что же дальше? 25 августа. Вот и снова на базе. После Наглёйнена сдал мотор. Долго плыли на веслах, заправлялись. Опять крепчает, в который уже раз, ветер. Скажу прямо, страшно в темноте на волнах в такую погоду. Чтобы немного отвлечься, прошу Мишу спеть что-нибудь. Потом надумали вскипятить чай. Налили в ведро воды, на ведро миску с бензином и сверху чайник. Все это повесили на весло поперек бортов. Граммов 400 бензина хватило, чтобы чайник закипел. Удивительная вещь — огонь. Вот горит он слабыми язычками, даже не обжигает руки. А сразу уютнее делается августовская полярная ночь, тише волны. Так добрались до Кремянки. Горький урок прошедшей ночи не прошел даром, и теперь лихо пристали к берегу, не зали в лодку ни капли, хотя прибой был солидный. Забили в землю колья, якорь и в землянку. Пусто в ней, только дамы на стенах, да несколько княжонок, и среди них Бестужев Рюмин, памятная мне еще по школьным годам. Два свечных огарка, оставленных охотниками, да красна нагретая печь. И, кажется, век бы не выезжал из этих 10 квадратных метров. Запоем читал всю ночь, выбегая только взглянуть на лодку. Уж очень гудело море. Утром часа в 3 стало светать. Глянул в окно и увидел в 15 метрах стаю гусей. Ходят, щиплют травку. Жаль, фотоаппарат пуст. Часа в 4 дня отчалили. Штиль, Тумлук, рыбаки, чай везде. Это уже торная домашняя чауновская земля. Мамонтовая поездка на остров Озён. 11, 12, 13, 14 февраля 1960 года. Сели на Аннушке на русло реки Рывеем, север острова Озён, и под снежной косой разбили лагерь. Палаточка двухместная, шкура вниз, сами в кукули. Еще раз возникает разговор о полной неприспособленности нашей одежды к Чукотке. Тяжело, холодно. Огромную неприятность доставляет иней, оседающий на стенках кукуля от дыхания. Лицо все время в ледяном венчике. Сыро. В палатке очень влажный воздух, а так тепло. В первое мгновение тундра производит после отлета самолета безмятежное впечатление полной отрешенности, тишины. Она вроде суровой, но доброй матери, строго наказывает за малейшую оплошность, но ласкова к тем, кто знает об ее силе и делает все возможное, чтобы не идти против. Это все в пику белому безмолвию Джека Лондона. Розовый закат, розовый снег с одной стороны, розовые заиндевелые травинки и синим колотым холодным сахаром отливающая темень с другой —